Глеб Соколов. Все будет, как задумано. Смело, товарищи, в ОПА, духом окрепнем в борьбе. В царство свободы дорогу, эх да блин, ОПА, проложим себе. Революционная песня разносилась над прекрасной современной улицей. Перевший ее лопоухий человечек размазывал по лицу слезы. Он был уволен. Народу на тротуаре было мало, а потому певец не чувствовал внимания публики. Вдоль бордюра стояли припаркованные машины. Их было множество. Работали рестораны, шум голосов и звон посуды доносился из дверей. Посетителям рано было расходиться. Тротуары пустовали. 2-3 особняка из тех, что славятся офисами солидных корпораций, ничего не производят, зато близки к правительству, стояли с темными окнами. Трудовой день и организация денежных потоков уже закончены. Люди давно разъехались. У входа в особняк, украшенного колоннами и статуями античных героев, лопоухий остановился. «Гнида долговязая!» — проговорил он отчетливо. В голосе звучала ненависть и песня отчаяния. Про царство свободу он более не горланил. Тут же из тени, создаваемой гипсовым античным героем, выступил рослый человек. Не стесняясь, преградил путь лопоухому. Тот отшатнулся и уставился на незнакомство. «Это я-то? Угрожающе!» Тщательно разделяя слова, выговорил человек из тени. Лопоухом он показался очень старым, чуть ли не дедушкой, однако одетым по молодежной моде. Это был плохо выглядевший работник пера Иван Харепробойцев. «Нет!» — поспешил уверить лопоухий человечек. «Чинарь! Паскуда! Это он в компьютер вирус занес, а меня уволили!» «Постой! А может, это вовсе и не чинарь вирус занес? Как же я сразу не догадался! Это же афера! Ясный корень! Афера! Заговор! Преступление!» Работник пера как раз в эти дни искал тему для журналистского расследования. Ему хотелось соорудить что-нибудь из ряда вон, так, чтобы прогреметь на всю страну. Но темы до сих пор не было. Какое еще такое преступление? «Только бы этот пьяница мне все откровенно выложил», — молил Господа Иван Харепробойцев. «Боженька, пожалуйста, ты же видишь, нуждаюсь в твоем заступничестве. Больше всего на свете требуется хорошенькая темочка для журналистского расследования. В последние дни в нашем автосалоне один и тот же человек постоянно покупает одну и ту же модель Рено. Купил уже 2 штуки. Сегодня так торопился, что уперся вообще без документов». «Семен Дуборыльцев», — представился Иван Харепробойцев. На всякий случай он конспирировался. Во времена он и не лишний. «Люся Тупозаглотышева», — протянул руку лопоухий. «Ё-моё, а я думал, ты мужик». «Нет, я девушка. Но баб ненавижу, и потому одеваюсь во все мужское. Это новая мода среди нас, московских девушек». Лопоухий тоже конспирировался. Делал он это изысканно. Харепробойцев поверил. Любой нормальный человек, видя мужчину, представляющегося женщиной, думает, что это извращение. Иван подумал, что все в этом мире настолько съехало с катушек, что он при всей журналистской проницательности больше в состоянии отличить мужчину от женщины. «Как же жить?» – ужасался Иван. «Как же заниматься сексом, если женщины и мужчины неразличимы? Один выход – не заниматься им вовсе». Тоска охватила Харепробойцева. Чудовищные уши Люси, тупозаглотавшей, торчали перед его лицом. «Если молодые женщины дошли до такого, то что же случится с мужчинами?» — с ужасом думал журналист. В голове его рождался план эпической статьи. Тема расследования была на время забыта. В будущей статье Хрипробойцев обличал современность, предлагал насильно переодеть Люсю в женское платье и ратовал за простую жизнь. Скотопропойцев, скотопродавцев, скотоубивцев, скотосвинкин, неистовствовал Люда. Пока Иван колокотал журналистскими страстями, Тупозаглотышев яростно мусолил прошедший день. Он отошел от Чинарева и сосредоточился на молодом покупателе. Его фамилию он склонял на все лады. Скотокабанчиков, скотособакин, скотоублюдков, скота... Скотособакин, с неожиданной задумчивостью произнес Хрипробойцев. Значит, его фамилия Скотособакин. А где он работает? Если б знать, вслед за новым знакомым Люда посерьезнел. Скотособакин, все из-за него. Иван вздрогнул, его дерганные мысли вновь повернулись. «Молодец, ты догадался!» Голос его был зловещ. Он не смотрел на Люду. «Все из-за таких, как он. Каждый день Рено покупают. Скотособакин!» Журналист заговорил с ненавистью. «И такие, как ты, Люся, появились из-за них, скотособакиных. Из-за них теперь мужчины и женщины неразличимы. А ты вынуждена ходить в мужском костюме и ненавидеть нас, мужчин». «Да, это правильно», — подтвердил лопоухий Люда. «Скотособакин ко всему руку приложил». «И уши тебе, это он, оттопырил», — Хрипробойцев бросил на Тупозаглотышева короткий взгляд. «Не исключено. Сегодня я могу в это поверить. Два Рено за два дня. И одновременно жуткий вирус в компьютере и мое увольнение. Все это звенья одной цепи». «А имя ей Скотособакин», — с ненавистью проговорил журналист. «Да», — с той же ненавистью, встрепенувшись, подтвердил Тупозаглотышев. «Все нити сходятся к одной Скотособаке». Глава шестая. Адам зла. Когда-то один человек по имени Адам дал жизнь всему человечеству. Это доказывает, что единица вовсе не ничтожна. Мог ли один единственный Дэн Скотопасских дать жизнь всему современному злу с большой буквы, его величеству злу? Этого нельзя отрицать. Одиночка вовсе не так безобиден, как кажется. Любимому человечеству я бы посоветовал повнимательнее присмотреться к одиночкам. Их слабые ручонки поворачивают стрелки, проклиная которые летят под откос целые составы, ведомые могучими локомотивами. В столкновении глупого локомотива и хитрого одиночки выигрывает всегда последний. Жаль, что он не всегда прав. «Скотский город», — приговаривал Дэн. «Я заставлю его подавиться собственными выхлопными газами. Я затолкаю ему в задницу шпили от его несравненных высоток, проклятое место. И ведь никуда же от тебя не денешься. К тебе ведут все дороги. Тоже мне Третий Рим. На месте Первого Рима я бы обиделся и подал в суд. Ничего, я заставлю тебя пожалеть о таком навязчивом гостеприимстве. Моя ненависть поглотит тебя точно навозная жижа. В один прекрасный день ты станешь неотличим от выгребной ямы, будешь знать, как требовать к себе повышенного внимания». Машина без номеров катила по московским улицам. Их давно бы задержала ДПС. У Дэна не было ничего, кроме паспорта. Но в этот день, привлеченная сырой зимней мглой и слабым ненадежными светофорами, в Москву прибыла Ее Величество Пробка. Она расселась в центре, раскидав руки и ноги по всему городу. Там, докуда она дотянулась, а ей хватило роста до самых дальних окраин, человека с жезлом встретить было нельзя. Давно подмечено, дорожная полиция, как и все автомобилисты, ненавидит пробки и скрывается от них, как от огня. В этот день Скотопасских и Кошелев могли передвигаться по городу без прав, номеров и документов на Рено. Но скорость при этом не превышала заветной цифры 3. Иногда она возрастала до 5 км в час. Тогда изящное Рено умудрялось перегонять пешеходов, старух, инвалидов и сидевших на лавках влюбленных. Бойкие студенты, торопившиеся в библиотеки, развивали 6-6,5 км и оставались для Скотопасских недосягаемыми соперниками. Мотор Рено, эквивалентный сотне породистых лошадок, оказывался бессилен перед парой спортивных тапочек, неутомимо шагающих по свободному тротуару. Кошелев забавлялся с радио. «Козлы, как я всех ненавижу!» — повторял то и дело Дэн, косвенно подтверждая правоту Хрипробойцева, которого он не знал, и Тупозаглотышева, которого видел мельком. Стемнело. Пока они добрались даже до кольцевой дороги. Изящное Рено лишь приближалось к окраинам, но машин там было ничуть не меньше, чем в центре. Смрадное облако, испускаемое ее величеством пробкой, висело над городом. «Говорил тебе, надо было на электричке. Зря только 11 тысяч потратили. Зря ты в автосалоне распсиховался. Могли бы и подождать. Все равно спешить некуда. До ночи из Москвы точно не выйдем». «Пустяк, это лучше, чем толкаться в вагоне. Электрички сейчас переполнены. Пассажиров убивает еще на подходе к вокзалу. Тех, кому чудом удалось пробраться на платформу и проникнуть в вагон, вышвыривают из него на первом же перегоне. Остальных укладывают штабелями и везут на конечную станцию, откуда в течение недели тела забирают родственники». Дэн бредил. Утомительные манипуляции с рычагом и педалями разъедали его психику. Кошелев захрапел. Крупное тело могильщика склонилось вправо. Слюни, накопившиеся у него во рту, грозили пролиться через приоткрытую щелочку на плечо друга. Дэн толкнул его. Выпрямившись, Виталий продолжал спать. Наконец они перебрались через кольцевую дорогу. В какой-то момент уличная толпа автомобилей разом двинулась вперед, и минут через 15 от пробки не осталось и следа. Но ночь уже настала. Кошелев по-прежнему дрых. По радио стали передавать танцевальную музыку без слов. Уставший и окончательно осатаневший Скотопасских гнал машину все дальше от города. Куда ехать, он не знал. В какой-то момент закралось сомнение, по той ли трассе двинулись. Уже хотел разбудить храпевшего Кошелева, но тот взгляд выхватил указатель с расстояниями. Пушкина среди перечисленных пунктов. Танцевальная музыка становилась все монотоннее и унылей. Дэну хотелось ее выключить, но он опасался заснуть. Раз проскочили мимо стоявшего на обочине человека с жезлом. Но Рено без номеров мчалось с такой скоростью, тот не успел ничего сообразить. «Гоняют», — подумал он, плюнул на асфальт и пошел досиживать дежурство в своей стеклянный домик. Вот и улица Ленина. Скотопасских немного ослабил давление на газ, но напряжение в его голове не ослабевало. Напротив, увеличилось. В главной конторе Хаум-Раум-Баранаум вечером царствовало оживленное беспокойство. Сотрудники возбуждены. Все обсуждали неприятность, приключившуюся в московском офисе компании. За час до окончания рабочего дня клиент Константина Виноградова, фирма «Прык-Коко», принялся нервничать. Требовалось купить у Хаум-Раум-Баранаум запасные детальки для крупного клиента. 15-тысячная предоплата внесена, но от Кости приходило ноль сообщений о произведенной отгрузке. Менеджер Прыг-Коко, его звали Андреем, понукаемый хозяином Прыгуновым Константином Константиновичем, набрал Виноградова, все еще пребывавшего в счастливых мыслях об удачной операции с Лендровером. Звонок из Прыг-Коко вызвал раздражение. «Отгрузка уже произведена?» Костя молчал, надеясь, что упорство собеседника иссякнет, и он прекратит домогаться. «Константин, вы отгрузили товар?» Виноградов по-прежнему ничего не говорил. Потом ему пришлось ответить: «Не знаю». Сделано это было только потому, что Прыг-Коковский Андрей оказался слишком настойчивым. «Как? Не знаю. Они что там, офигели?» Этот вопль пятью минутами позже раздался в кабинете Прыгунова. «Долби, пока не ответит!» «Мы ничего не понимаем», — промямлил Андрей в трубку. «Мы же разместили депозит, а отгрузки как не было, так и нет. Ничего не понимаем». Виноград запаниковал. Настойчивость прыг-каковцев не предвещала хорошего. В отчаянии Костя прицепился к фразе: «Я же не виноват, что вы ничего не понимаете». Еще некоторое время он героически морочил собеседнику голову. При этом были произнесены следующие фразы: «Что тут говорить? Давайте дождемся разговора, тогда и будем говорить». «Я вам не могу ответить, потому что для ответа еще нет ответа». Это не считая стандартных Костиных отговорок: «Сейчас вообще все очень сложно. В завершении рабочего дня мы такими делами не занимаемся», коих было произнесено достаточно. Неожиданно прыг-каковец замолчал. Он не вешал трубку, но и не произносил ни слова. Костя подул в микрофон. Сомнений быть не могло, связь в полном порядке. Виноград с облегчением перевел дух. «Кажись, одолел придурка». Радуясь победе, не произносил ни слова. Молчал прыг-каковец, молчал Виноград. Тишина становилась тревожной. Молчал Виноград, молчал прыг-каковец. Что же это? Чего он молчит? В голове Кости разрасталась паника. Наконец, молчать стало совсем трудно. «Андрей», — негромко произнес Виноград. В ответ полная тишина. «Андрей», — чуть громче повторил Виноградов. Опять ни слова. «Да слышит ли он меня на самом деле?» — усомнился кредитор Скотопаских. «Эй, вы слышите?» Виноград уже готов был с облегчением положить трубку на рычаг, но сотрудник Прыг-Коко откликнулся. «Слышу? Конечно, я вас хорошо слышу». И опять тишина. Это становилось невыносимо. Виноградов разнервничался. «Неужели нельзя было заказать эти детали заранее?» — воскликнул он. «Замучили претензиями. Невозможно работать. Все в последний момент». На этой фразе Константин наконец повернул голову и заметил. Позади него, за спиной стула, стоит сам Хоппер фон Поппер I, управляющий московским представительством фирмы Хаум-Раум Баранаум. Взгляд Хоппера фон Поппера I не предвещал Винограду хорошего. «Пройдемте в кабинет», — сердито произнес начальник. Фон Поппер не прислал секретаря, а пришел сам. Плохое знамение. Почище затмение солнца. Константин посерел. Молчание сотрудника Прыг-Коко отошло то ли на второй, то ли на третий план. Кабинет начальства. За столом Хоппер фон Второй, заместитель первого, любитель кадровых вопросов. «Меня обокрали, обвели вокруг пальца, выманили все деньги», — признался Константин под строгим взглядом. «Кто обвели пальца?» — произнес Хоппер фон Второй. «Скотопасских пальца обвели. Обвели пальца 15 тысяч», — забормотал Виноградов с перепугу подстраиваясь под обороты начальства. Сначала обвели пальца 11 тысяч, потом обвели пальца 15 тысяч долларов. Хоппер фон Первый сел за стол, выдвинул ящик, достал оттуда калькулятор, протянул фон Второму. Тот застучал по клавишам. «Итого обвели пальца 26 тысяч», — подвел итог вычислениям. «Махинация особо крупный размер». «Идиот особо крупный размер», — добавил Первый. Оба фон Поппера уставились на Винограда. «Их было двое», — Костя потупился. «Я давно уговаривал Прык-Коко приобрести у нас запчастей на 15 тысяч». Спокойно, ни на что не надеясь, принялся врать Константин. «Надо создать небольшой склад запчастей для гарантийного ремонта, проданного. Но Прык-Коко медлило. Я решил заказать запчасти за свой счет. Тут позвонила Прык-Коко. Посыпались китайские баранаумы. Для ускорения поставки хотели разместить в нашем офисе депозит в 15 тысяч. Тогда главная контора готова отгрузить детали, не дожидаясь банковского перевода. На руках у меня оказалось 26 тысяч, 15 прыккоковских и 11 своих. В офисе появился Скотопасских с каким-то незнакомым мне человеком. Дэн сказал, это широко известный в подпольных кругах колдун». «Какое имя?» — спросил Хоппер фон Поппер Первый. «У этого, мага». «Маг дух бури», — не задумываясь, сочинил Константин. «Буридух», — сказал Хоппер Второй. «Буридух», — признался Скотопасских, — «уже передал ему часть своего мастерства. Дэн устроился на работу в представительство не случайно». «Случайно не», — проговорил Хоппер фон Поппер Второй. «Надо срочно сообщить главный офис». Он встал со своего глубокого кресла и заходил вдоль окон. За ними ночная чернота. Буридух составил за него резюме и отправил в отдел кадров. У Скотопасских были более выгодные предложения, но Буридух приказал устроиться на Баранаум. Виноград сделал многозначительную паузу. «Со мной Скотопасских начал странный разговор. Им с Буридухом необходима автомашина. Затем спросил, как ситуация с Прык-Коко. Я собирался отнести депозит в бухгалтерию. Они вдвоем, Скотопасских и Буридух, начали произносить странные заклинания. Точно не помню текст. Примерно «Джип, деньги, кредит, банк, беру, отдаю, сегодня-завтра, хала-мала, бала, кала, баранаум, обкрадаум, комплита идиота, беру, отдаю». Я опешил. На столе была чашка остывшего чая. Я взял и сделал глоток. Возможно, они всыпали что-то в чай. — воскликнул фон Первый. «Не видел этого», — с чистым сердцем признался Виноградов. «Полагаю, все дело в заклинаниях». «Папераум, папераум, фирма, фирма, обкрадаум», — говорили они. «И полный обкрадаум». Пока я отвлекся на чай, Скотопасских вытащил из стола свертки с деньгами. «Обкрадаум», — задумчиво проговорил Хоппер фон Поппер Второй. Уходя, Скотопасский сказал: «Хочу активизировать мировое зло. С помощью Буридуха стану его вождем. Как Адам был прародителем человечества, так я стану прародителем нового мирового зла. Передвигаться буду на ленд-ровере». Подробность произвела на обоих Хопперов фон Попперов особенно тягостное впечатление. С минуту они молчали. «Первой жертвой мирового зла станет Хаум-Раум Баранаум», — так утверждал Скотопасских, — добавил Виноградов. «Мы свяжемся с главной конторой, а вы приготовьте все, что рассказали в письменном виде. Я отправлю в Европу», — проговорил фон Поппер Первый. Глава 7. 47-я квартира. Они вышли из Рено. К ночи еще сильнее потеплело. Лил непрекращавшийся теплый зимний дождичек. Дом номер 30 был кирпичной пятиэтажкой. В большей части квартир свет не горел. Сквозь окна подъезда виднелась неярко освещенная лестница. Зевнув, Виталий Кошелев, еще не знавший, что отныне он дух бури или буридух, проговорил: «Погода совсем не зимняя. Настолько не зимняя, что это наводит на подозрение». Дэн вглядывался в номер дома, висевший над соседним первым подъездом. «Все верно. Они приехали точно по адресу, указанному в дядином сообщении». «Подозрение о чем?» «Ты что, разве не слышал?» — продолжал тем временем беззаботно болтать Кошелев. «Американцы нарочно что-то делают с погоды. Ты спросишь, зачем? Я тебе отвечу. Это диверсия. Год от года по всей России будет становиться теплее и теплее, пока, наконец, не наступит настоящая тропическая жара. Этот дом, к примеру, будет утопать в джунглях. Красная площадь зарастет пальмами. Кругом будут валяться кокосовые орехи. Ты спросишь, какая от этого польза американцам? Они забросят к нам обезьян из своих зоопарков. Пока это невозможно. Из-за сурового российского климата обезьяны дохнут». Они двинулись к подъезду. Джунглей по сторонам пока не было видно, но у самой двери валялись осколки нескольких пивных бутылок, не считая окурков, шелухи от семечек. Мартышки, не боясь холодов, уже прибыли. «Как только вырастут пальмы, тотчас появятся и обезьяны», — не прекращал своих разглагольствований Виталий. «Это так же верно, как и то, что, не зная кода, мы сюда не попадем». На панели домофона светилась яркая красная точка. Скотопаских принялся набирать номера квартир, но тщетно, никто ему не отвечал. «Обезьяны, по замыслу американцев, приведут жизнь России в полный беспорядок. Дни и ночи они будут скакать и гримасничать. Наш отзывчивый народ начнет им подражать, лупить среди пальм в барабаны, орать песни, веселиться. От этого рухнет промышленность. Нам надо попасть в подъезд». Вдруг оба ясно услышали голос, который проговорил: «Попасть внутрь стоит 10 рублей». Молодые люди переглянулись. «Просуньте червонец в щель внизу, тогда я открою». Теперь стало ясно, что говоривший находится по другую сторону двери. Дэн сделал Кошелеву знак, и могильщик послушно достал из кармана тоненькую пачку денег. Вытащил из нее самую мелкую купюру, 50-рублевку. Наклонившись, подсунул под дверь. Секунд 10 продолжалась пауза. Человек с другой стороны нагибался за деньгами. Дверь не открылась. «У меня нет сдачи», — донеслось с другой стороны. «Черт со сдачи, открывай!» — Скотопаских забарабанил кулаком. Дверь тут же отворилась. Перед ними стоял маленького роста тщедушный мужичок в старомодной шапке-ушанке из собачьего меха, купленной еще до 26-го съезда КПСС. «Иногда по 3 вечера кряду стоишь, никакого дохода, а то за ночь 3-4 раза открываешь. На сегодня хватит, план выполнен», — проговорил мужичок. «Можно отдыхать с пивом». Выйдя из подъезда, он пропустил в него молодых людей. Скотопаских, а за ним Кошелев, стремительно взбежали по лестнице. 47-я квартира располагалась на 4-м этаже. На лестничную площадку выходило 4 двери. Ниоткуда не доносилось ни звука. В подъезде было, на удивление, тихо. Предстояло самое трудное. Ключей от замка у приятеля не было. «Что же делать?» — упавшим голосом сказал Кошелев. Дверь была железной, крашенной черной краской. Хотя и знали, деревянных дверей в этом мире не осталось, до последнего момента надеялись, в съемной квартире хозяева поскупились на металлическую. Теперь надежды умерли. Глава 8. Дэн Скотопаских приуныл. Деревянную дверь можно вышибить одним ударом. Виталику это под силу. Но даже одним ударом большой риск. Эту же дверь надо выламывать минут 40, не меньше. И то при наличии инструмента. Вряд ли мы сможем безнаказанно орудовать столько времени. На первом этаже у входной двери запищал домофон. Приятели, как по команде, спустились на несколько ступенек вниз. Их можно было принять за парней, ожидающих, когда знакомый соберется и выйдет из квартиры. Вверх по лестнице поднимался какой-то мужик. Лифта в пятиэтажке не было. Не поднимая головы, усатый мужчина лет 40 не без труда преодолевал ступеньки, отчаянно цепляясь при этом за перила. «Но я тебе покажу, падали. Я тебе сейчас устрою», — бормотал он. Дэн и Виталик его не интересовали. Приятели посторонились. Минут через 10 усач достиг 5-го этажа. Некоторое время настойчиво нажимал на кнопку рядом с дверью. До 4-го этажа доносилось негромкое, назойливое жужжание. Но ему не открыли. Тогда усач принялся мерно долбить ногой в железную дверь, выкрикивая через равные промежутки времени: «Открой, падаль! Открой, тварюга!» В интервалах между воплями и ударами в подъезде царила гробовая тишина. Каждая атака заставляла стены невысокого дома ходить ходуном. Грохот должен был слышен в квартирах аж соседнего подъезда. Но все выглядело точно: за дверями квартир нет людей, дом вымер. Оставаясь в нем хоть один жилец, в нем бы возник интерес, что происходит. Дэн понял, где выход из положения. «Какие инструменты нужны, чтобы выломать дверь?» «Идеально отбойный молоток», — Кошелев почесал в затылке. «Но сгодится и крупное зубило с кувалдой». «А еще лом? Но как?» «Очень просто, поехали. На выезде из Москвы я видел крупный магазин. Там продают инструменты. Главное, чтобы работал». Прыгая через ступеньки, приятели помчались вниз. Двигатель изящного Рено завелся с полоборота. Машина полетела по сонным улочкам подмосковного городка. Им повезло, магазин работал. В нем приобрели перфоратор, нечто среднее между дрелью и отбойным молотком. Функционировал от аккумуляторов. Продавец согласился немного подзарядить их в подсобке. Вооруженные инструментом, скотопасских с Виталиком влетели в подъезд. Кодовый замок еще при уходе был предусмотрительно выведен из строя. На лестничной клетке тишина. «На все про все у тебя минут 30-40», — провозгласил Дэн. Нанеся в металлический лист чудовищный удар, завопил: «Открывай, паскуда, а то всю дверь разнесу!» Виталик уже исполнял угрозу. Крепкое заграничное сверло толщиной в палец с грохотом вгрызалось в стену возле дверного косяка. Скотопасских продолжал изо всех сил наносить удары. «Дрянь! Тварь! Открывай, пока дверь не вышиб!» За 25 минут никто из соседей и не подумал взглянуть, что происходит на лестнице. Развороченная стена смотрелась чудовищно. Поднатужившись, могильщик оттянул коробку вместе с дверным полотном в сторону. В образовавшуюся щель мог пролезть человек. Сумки с деньгами под кроватью не оказалось. Небольшая комната настолько убого обставлена, глядя на эти зиявшие пустотой углы, становилось очевидно: искать больше негде. Помимо кровати, мебелировку составляли старый обеденный стол, колченогая табуретка, шкаф. Дверцы полураспахнуты. Виднелось отделение для верхней одежды с единственной вешалкой, полки, на которых ничего не лежало. Кухня, ванная, она была совмещена с туалетом, коридор, все было голым. Даже на антресолях ничего, кроме поваленной на бок пустой трехлитровой банки. Дэн был потрясен. «Нас опередили», — прошептал он. Механически вернулся в комнату. Лишь теперь взгляд задержался на единственной вещи, подтверждавший, что здесь в современной истории побывала человеческая душа. Сборник кроссвордов. Обычная тоненькая книжечка. Вы купите их на любом лотке с печатной продукцией. Скотопасских медленно подошел к столу, уставился на книжечку. Призывное название, пестрый рисунок. Хотел отойти. Нечто зацепило взгляд на первой странице. Дэн вгляделся. Почувствовав, приятель разглядывает кроссворд, да не просто так, Виталик подошел ближе, пробормотал. «Чего уставился, ёхты? Взгляни, милый друг, ты ничего не замечаешь!» Скотопаских взял книжечку в руки. «Нет, а что?» — тупо ответил могильщик. «Кроссворды, как кроссворды. Посмотри, эти линии проведены чем-то твердым, скажем, ногтем». Виталик выхватил у приятеля сборник. Принялся рассматривать под лампой. Она свисала с потолка, абажур засижен мухами. «Да, кажется, что-то есть», — наконец произнес он. «Вот здесь, здесь, еще здесь, несколько борозд, какие-то черточки. На кой черт они нам? Твой дядя обманул нас!» «Если уж он кого и обманул», — злобно прошипел Дэн, «то не нас, а меня!» «Подумаешь, ты что, приватизировал дядю? Только эта дурацкая машинка обошлась в несколько сотен баксов. Я несу расходы!» Он кивнул на иностранный перфоратор. Вдруг Виталик точно бы опомнился. «Послушай, но если здесь нет денег, как же ты рассчитаешься с долгами? Этот малый там, у вас в офисе, ведь он тоже, он отдал тебе не свои деньги». «Перестань и каркай. Ты сам видел черточки». «Какие черточки? Нам нужен миллион. Тебе нужен миллион, не черточки». Скотопаских грубо выхватил из рук могильщика сборник кроссвордов. «Полагаешь, дядя случайно провел их на этом сборнике?» — воскликнул он. «Да что ты прицепился к этим борозкам? Мало ли от чего они могли возникнуть». «Это верно, но ты посмотри, какие буквы они подчеркивают». Сборник кроссвордов опять перекочевал к Виталику. Тот поднес его к лампе и принялся слегка поворачивать, ловя блики на глянцевой типографской поверхности. «Да», — проговорил он, затем еще через некоторое время, «С... Вот, ты понял?» «Ничего не понял», — честно признался Виталик. Тут жахнул. «Денис Скотопаских!» «Именно! Это не просто сборник кроссвордов. Это знак!» Дэн говорил торжественно. «Не думаешь же ты, такие совпадения могут произойти случайно!» Кошелев принялся поворачивать сборник под лампой. Он рассматривал третью линию. Через мгновение знал, под какой буквой проведена. «Не может быть!» – произнес Виталий. «ДСВ! Это значит Дэн Скотопаских! Виталик! Но как, твой дядя волшебник?» «Я и сам не могу этого объяснить. ДСВ! Я и ты! Ведь мы действительно появились здесь! Дядя – человек необычный! В свое время я слышал, даже имел какие-то отношения с генералом Горгозиным. Кто-то познакомил их на неком официальном мероприятии, куда дядя был приглашен. Понимаешь?» «Ничего не понимаю». «Это было давно, лет 8-10 назад. Дядя интересовался паранормальными явлениями, телепатами, экстрасенсами, передачей мыслей на расстоянии». «Ничего себе! С ума можно сойти с твоим дядей!» «Это верно. Дядя человек необычный. Видимо, поэтому им и заинтересовался генерал Горгозин». «Кто это? Не знаю такого». «Неудивительно. Этот человек занимал большой пост в службе охраны президента, но предпочитал держаться в тени. Он занимался оккультизмом, поддерживал отношения с выдающимися экстрасенсами, заслужил репутацию весьма загадочной личности. И все же не веришь, что дядя мог предугадать твое появление». «Значит, подчеркнутая буква «В» — это не Виталик, а что-то другое. Но что?» «Что бы ни было, это должно вывести нас на сумку с миллионом. Активизируй мыслительный процесс, активизируй!» «В-В!» — заметался по комнате Кошелев. «Что это может значить? Водка, вино врезать, вломить, выпить! Вода!» — вскричал Скотопаских. «Миллион спрятан в воде, в ванной! Бачок в туалете!» — заорал во всю глотку могильщик. «Что вопишь? Не забывай, хоть квартира и имеет отношение к дяде, проникли сюда, разломав дверь. В любой момент может заявиться милиция. Тогда мы попадем туда же, где сейчас Мэтью, в тюрьму». Приятели ринулись в санузел. С бачка в мгновение ока снята крышка. Ни там, ни под ванной, ни под раковиной, нигде сумки с долларами не было. Черт бы его побрал, дядю. Все, пойдем отсюда. Это действительно арестуют. Кошелев направился к двери. Всегда я шел по пути наименьшего сопротивления. Одно дело поехать, забрать лимон и отправиться его праздновать. Другое — ломать двери, потом еще и голову. Зачем только с тобой связался? — негодовал могильщик. Все твои истории — вранье. Засунув кроссворды в карман пиджака, Дэн шагнул следом. Прихватив перфоратор и в очередной раз сдвинув металлическую конструкцию, приятели выбрались на лестницу. Тишина. С этажей ни звука. Стараясь не шуметь, спустились на первый. Оказавшись на улице, прожмыгнули к Рено, стартер едва чикнул, и автомобильчик, не зажигая фар, съехал со двора. С квартирой 47 было покончено. Глава 9. Matthew Scotch Mystery. «Имей в виду, заставлю отдать деньги», — угрожающе произнес могильщик. В салоне автомобиля темно. Дэн зажег лампочки. Изящное Рено медленно ползло по улице. От тротуара покрышки отделяло не более 10 сантиметров. Слева стремительно проскакивали машины. Уличный свет падал на лицо менеджера фирмы «Хаум Раум Баранаум». За последние сутки в нем впервые не разглядеть заносчивой самоуверенности. Напротив, тень растерянности то и дело искажала черты. «Вези меня в Москву! Кому я продам перфоратор? Ты мне платишь расходы!» Могильщик расходился все больше. Скотопасских приуныл сильнее. «Дурак!» — не унимался Кошлев. «Зачем я поверил тебе?» Дэн вперился в белевшее в неярком уличном свете лицо друга. «Кого тот называл дураком? Его или себя?» Самолюбие Скотопасских мучительно страдало. «Зачем я поверил такому идиоту, как ты?» — развеял сомнение Дэна Кошлев. «Сидел себе на кладбище. Как было хорошо. Могилки, похороны, полный покой. А теперь бегаю по квартирам с этой машинкой и взламываю двери. Нет, как хочешь. А мне пора на кладбище. Да брось хотя бы до Москвы». Скотопасских испытал тоску. Вдруг понял. Нуждается в могильщике. Как ловко тот выломал дверь. Разве смог бы Дэн управиться с ней за такое короткое время? А как безошибочно Виталик выбрал нужную модель перфоратора? Что станет делать без такого помощника? «Вези на кладбище! Покоя хочу!» — произнес Кошелев. Дэн нажал на тормоз. Рено остановилось. «Ты понимаешь, где-то в этом городе нас ожидает $1 миллион. Глупо не воспользоваться вариантом. Этот кроссворд и подчеркнутые буквы не случайны. Ты ведь не знал моего дядю. Я помню, после бани и шашлыка самой большой любовью его жизни были именно кроссворды». Кошелев внимательно смотрел на товарища. Некоторые впечатления слова друга произвели, словно бы искал что-то, подтвердить мимолетное ощущение. «Кроссворд в квартире 47 не может быть случайностью. Его оставил дядя. Косвенно это подтверждается датой на сборнике». Дэн извлек тоненькую книжечку из кармана, сунул под нос могильщику. «Смотри, 15 число. За день до момента, как получил от Мэтью сообщение. Выходит, кроссворды были оставлены именно в роковой день». Кошелев взял книжечку в руки. «Да, 15-е. Но где тогда миллион?» «Есть только одно объяснение». Скотопасских продолжал развивать мысль, которая пришла на ум недавно. «Дядя отправил сообщение, действительно планируя оставить сумку в квартире 47. Но что-то изменилось. То ли решил, что это небезопасно, то ли обнаружил какую-то угрозу. Пользоваться мобильником больше не хотел». «Почему?» «Ты что, не знаешь? Любой оператор из Билайн может прочитать это сообщение». «И про миллион известно еще кому-то?» — с испугом произнес Кошлев. «Не исключено». В подъезде было по-прежнему тихо. Очень худой человек. На его носу висела капля. Медленно крался по лестнице. Все с самого начала казалось авантюрой, но удержаться не мог. Два дня он крепился, на третий понял – противостоять соблазну выше сил. Зобкина мучил аллергический насморк. Болезнь имела нервное происхождение. Стоило испытать глубокие неприятные переживания, ранимая душа откликалась соплями. Если Зобкин не расставался с носовым платком, это означало – его бросила девушка или устроился на новую работу. На этот раз из носа текло особенно сильно. Личная жизнь ни при чем, ее не было. Зобкин устроился на новое место, в компанию «Билайн», но дело даже не в этом. С детства Зобкин обожал чужие секреты. Он любил подслушивать разговоры. В «Билайне» получил доступ к смс-кам. Смотреть их часто и подолгу не было шансов. Но третье же сообщение оказалось таким, что у Павла перехватило дух. Речь о спрятанном под кроватью миллионе. С сердцем Зобкин понял. Это не розыгрыш, не условный знак. Все как написано. В обычной квартире рядового дома лежит миллион. Что толку от знания? Как туда попасть? Чьи это деньги? Кто так странно поверяет секреты ближним? Заодно и всем, кто имеет доступ к электронной информации. Раздумья истерзали Зобкина. Он стал невнимателен. К концу третьего дня успел совершить фантастическое количество мелких ляпов и крупных ошибок. Начальник мрачно произнес: «Можешь завтра не приходить». Вот как Зобкина охватила радость. «А я завтра и так не могу. Откуда узнали, что хочу не прийти?» Павел знал, куда поспешит, едва окончится рабочий день. Разбирало любопытство. Всего лишь глянуть на окна, подойти к двери. Электричка доставила в подмосковный городок по расписанию. Он приближался к четвертому этажу. Какая тишина! Казалось, жильцы подъезда умерли. Вид развороченной двери потряс уволенного билайновца. Все подтвердилось. Сообщение, не шутка. Смахнув с кончика носа жидкую нервическую соплю, Павел остановился. Через 30 секунд пристального разглядывания пришел к выводу. Теперь в квартиру может проникнуть любой желающий. Дверная коробка заскрипела о бетонный пол, выложенный кафельной плиткой. С этим звуком угрюмый рок пожаловал в жизнь Зобкина. Вполне возможно, послав сообщение и отправляясь в квартиру, Матвей обнаружил слежку. Тогда он переменил планы, продолжал излагать соображения Скотопаски. Оставить миллион там, где вот-вот появятся преследователи, он не мог. С другой стороны, просто уйти из квартиры, ничего не оставив, должен был подать мне знак. Кошлев, еще минуту назад не желавший ничего слышать, невольно увлекся рассуждениями приятеля. «Но ты не получал больше СМС?» «Само собой. Видимо, после того первого раза он боялся пользоваться мобильником. Дядя знал, я помню об его увлечении кроссвордами. Был уверен, я обращу внимание на сборник. Догадаюсь, это послание. Первые две буквы понятны. ДС – Денис Скотопаских. Третье – что значит В?» «В», – повторил Виталик. «Да, что?» «Дорожка к миллиону долларов!» Дэна охватило возбуждение. «В! Возьми! Войди!» «Послушай, Дэн, зря мы ушли из квартиры. Если В – это указание, выполнять его надо только там, за железной дверью!»